кивнул граф. «И, вероятнее всего, мне придется каждый год запускать сюда мальков. Видишь ли, она любит рыбачить». Жозеф немного помолчал, не сводя глаз с Касси. «Вы когда-нибудь встречали английских леди, подобных Мадонне?» «Нет, друг мой, никогда». Матрос задумчиво прикусил губу. Граф лишь подтвердил его предположение. Он вспомнил, как вместе с другими посчитал капитана безумцем. Только потерявший рассудок человек мог похитить в Англии молодую девушку и насильно привести в Гену. Когда-то Жозеф сам был пиратом и не раз видел, как захваченных на бегах женщин насилуют всей командой, пока вожделение не будет удовлетворено. Подобные сцены тогда не удивляли корсиканца. Ведь похоть молодого пирата почти так же велика, как его кровожадность. Но чтобы капитан, английский дворянин, поступил подобным образом с будущей женой, пусть даже у него в жилах и течет знойная итальянская кровь. Жозеф недоуменно покачал лохматой головой. Такая юная, необузданная, горячая, словно неукрощенная лошадка. Он вспомнил о своей жене Марии, погибшей 20 лет назад от рук горных бандитов. Боль уже давно притупилась, а в ушах сейчас звенит восторженный смех Касси. «Осторожнее, Кассандра!» — внезапно завопил граф, бросаясь на помощь. В этот момент девушка стояла в самой рискованной позе, рассматривая шкотовый парус. От громкого оклика она мгновенно потеряла равновесие и, судорожно замахав руками, с оглушительным всплеском свалилась в воду. Граф уже хотел нырнуть за ней, но тут голова девушки показалась на поверхности, и он заметил, что Касси смеется. Энтони, подбоченясь, грозно нахмурился. «Черт возьми, женщина! Нельзя же быть такой неуклюжей, иначе я могу решить, что тебе нужна не охрана, а нянька!» Касси опустила глаза, чтобы граф не заметил в них лукавых искорок, и смиренно попросила. «Не будете ли вы так добры помочь мне, милорд?» Он протянул ей руку, не подозревая, что девушка уперлась ногами в сваи. «Маленькая плутовка!» — подумал Жозеф, прекрасно понимая, что она замыслила, и не сдержал смеха, когда девушка внезапно напряглась, и граф в мгновение ока очутился в воде. Касси торжествующе завопила, и не успел граф вынырнуть, как она, надавив ему на плечи, заставила его вновь скрыться под водой. Она все еще хохотала, когда граф схватил ее за ноги и потянул вниз. Ей с трудом удалось освободиться, и Касси, задыхаясь, всплыла. Золотистые волосы липли к плечам, и скользкая водоросль свисала со лба. «И вы обвиняете меня в неловкости, милорд?» Энтони подплыл к ней и снял длинный стебель. «Нет, девочка моя, дело в том, что я слишком тебе доверял», — фыркнул он, и, глядя в искрившиеся озорством глаза, усмехнулся. «Ты готова вернуться на землю, маленькая русалка?» «О да, милорд, особенно теперь, когда вы получили по заслугам». Жозеф выудил обоих промокших до нитки утопленников. Касси немедленно принялась выжимать волосы, а матрос с любопытством наблюдал за ней. Девушка, пожалуй, уже не питает к хозяину былой ненависти. Сейчас в его обществе она казалась беззаботным, веселым ребенком. «Почему вы назвали ее Фиелис?» — спросила Касси на обратном пути. «Это слово показалось мне самым подходящим», — пожал плечами граф и небрежно спросил. «Похоже, я, наконец, сумел заслужить твое одобрение». «Совершенно верно, милорд», — весело призналась она, откидывая назад спутанные волосы. «Она так прекрасна, так изящна». «Полагаю, ты признаешь справедливость поговорки? Услуга за услугу, дорогая». Касси остановилась и настороженно уставилась на графа. «Вы хотите сказать, рука руку моет?» «Мне нужно заручиться твоим обещанием, Кассандра», — объявил граф, и, заметив, с каким подозрением она на него смотрит, с улыбкой добавил. «Нет-нет, Не подумай ничего плохого. Просто наш договор будет действителен всего на один вечер. Касси поджала губы, но к его облегчению кивнула.